Глава 95. В качестве ученика, да к тому же полуслуги Порпоры, Гайден, всегда жадно стремившийся слушать музыку и изучать строение опер вплоть до их постановки на сцене, получил позволение бывать за кулисами всякий раз, когда пела Консуэла. Но вот уже 2 дня он замечал, что Порпора, сначала неохотно допускавший его в недра театра, теперь разрешал ему это с добродушным видом еще прежде, чем юноша осмеливался попросить у него позволения. Дело в том, что в голове профессора возникла новая идея. Мария Терезия, разговаривая о музыке с венецианским посланником, снова вернулась к своей матримониальной мании, как выражалась Консуэла. Ее величество сказала, что ей было бы очень приятно, если бы талантливая певица обосновалась в Вене, выйдя замуж за молодого музыканта, ученика Порпоры. Сведения о Гайдене она получила от того же посланника, и так как Корнер очень хвалил юношу, говоря, что у него выдающиеся музыкальные способности, а главное, что он усердный католик, ее величество поручило своему собеседнику устроить этот брак, обещая устроить судьбу юной пары. Мысль эта улыбалась Корнеру. Он нежно любил Иосифа, назначил ему ежемесячное пособие в 72 франка, чтобы тот мог спокойно продолжать занятия, и горячо ратовал за него перед Порпорой. Боясь, как бы Консуэла не настояла на своем и не оставила бы сцену, выйдя замуж за знатного вельможу, Порпора после долгих колебаний и упорного сопротивления наконец дал себя уговорить, хотя, конечно, предпочел бы, чтобы его ученица жила, не зная ни замужества, ни любви. Для вящей убедительности посланник решил показать Порпоре произведение Гайдена и открыл ему, что серенада для трио, очень понравившаяся маэстро, сочинена Беппо. Порпора признал, что в ней есть зародыш большого таланта, что он сам мог бы обеспечить юноше хорошее руководство и помочь ему своими советами в сочинительстве пьес для голоса, и что судьба певицы, вышедшей замуж за композитора, может сложиться весьма удачно. Чрезвычайная молодость этой пары и скудные средства вынудят обоих работать, не питая никаких тщеславных надежд, и таким образом Консуэла будет прикована к театру. Словом, маэстро сдался. Он, как и Консуэла, не получал ответа из замка исполинов. Он опасался, как бы это молчание не помешало его планам, и страшился какой-либо выходки со стороны молодого графа. «Если бы мне удалось даже не выдать ее замуж, а хотя бы обручить с другим», — думал он, — «тогда бы мне нечего было бояться». Труднее всего было получить согласие самой Консуэлы. Начать убеждать ее значило внушить ей мысль о сопротивлении. Неаполитанская хитрость подсказала маэстро, что сила обстоятельств должна незаметно изменить образ мыслей молодой девушки. Она питала дружбу к Беппо, а Беппо, хотя и победил любовь в своем сердце, проявлял по отношению к Консуэло столько внимания, восхищения и преданности, что Порпоро вполне мог предположить с его стороны страстную влюбленность. Маэстро решил не вмешиваться в отношения Иосифа и Консуэло, а предоставить юноше возможность добиться взаимности, и, сообщив ему в удачный момент планы императрицы и свое собственное согласие, придать смелость его красноречию и жара его убеждениям. Словом, он вдруг перестал грубо обращаться с ним, унижать его и предоставил юным друзьям полную свободу проявлять свою братскую привязанность, льстя себя надеждой, что таким образом дела пойдут скорее, чем если бы он вмешался открыто. Почти не сомневаясь в успехе своей затеи, Порпора сделал, однако, большую ошибку. Он подверг репутацию Консуэла злословию. Стоило только 2 раза кряду увидеть за кулисами подле нее Иосифа, чтобы весь театральный люд заговорил о ее нежных отношениях с молодым человеком. Бедная Консуэла, доверчивая и неосторожная, как все правдивые и целомудренные души, не предвидела опасности и не подумала оберегать себя. И вот со дня репетиции Зенобии взгляды стали бдительными, и все языки развязались. За каждой кулисой, за каждой декорацией актеры, хористы и другие служащие театра обменивались злобными или игривыми, порицающими или благожелательными замечаниями о неприличии зарождающейся связи или о наивности счастливой помолвки. Консуэла вся ушла в свою роль, в свои артистические переживания, и ничего не видела, не слышала, не предчувствовала. Мечтательный Иосиф, всецело поглощенный оперой, репетировавшейся на сцене и той, которую он вынашивал в душе, иногда, правда, слышал какие-то мельком брошенные слова, но не понимал их, настолько он был далек от каких бы то ни было надежд. Когда до него мимоходом долетал двусмысленный намек или язвительное замечание, он поднимал голову и оглядывался, ища, к кому они относятся, и, не найдя никого, глубоко равнодушный к подобного рода злословию, снова погружался в свои думы. В антрактах оперы часто ставилась какая-нибудь интермедия буф. И в тот день репетировали импресарио с Канарских островов. Сценки метастазио очень веселые и забавные. Карилла, исполняя в них роль примадонны, требовательной, властной и взбалмошной, была замечательно естественна. И успех, которым она обыкновенно пользовалась в этой остроумной безделке, несколько утешал ее в том, что она пожертвовала большой ролью Зенобии. Пока репетировали последнюю часть интермедии, Консуэла, в ожидании третьего акта, несколько утомленная волнениями своей роли, зашла вглубь сцены и очутилась между двух декораций. Страшной долиной, изрезанной горами и пропастями, из первого акта, и прекрасной рекой Араксом, окаймленной радующими взор холмами, которая должна была появиться в третьем акте, чтобы дать отдых глазам чувствительного зрителя. Консуэла быстро прохаживалась взад и вперед, когда к ней подошел Иосиф и подал оставленный ею на суфлерской будке веер, которым она тут же с наслаждением стала обмахиваться. Влечение сердца, равно как и намеренное поощрение Порпоры, невольно побуждали Иосифа разыскивать свою подругу. Консуэла же, привыкшая относиться к нему с доверием и изливать ему свою душу, неизменно с радостью встречала его. И вот эту взаимную симпатию, которой не постыдились бы и ангелы на небесах, судьба решила превратить в источник и причину невероятных несчастий. Мы знаем, что читательницы романов спешат скорее узнать самое волнующее и требуют от нас только драк и ссор. Умоляем их немного потерпеть. «Но, друг мой», — сказал Иосиф, улыбаясь и подавая руку Консуэла, «мне кажется, ты уже не так недовольна драмой нашего знаменитого аббата и нашла в мелодии молитвы то открытое окно, через которое гениальный дух, владеющий тобой, вырвался, наконец, на волю. Ты, значит, находишь, что я хорошо спела молитву? Разве ты не видишь, как у меня покраснели глаза? Ах да, ты плакал. Ну что ж, прекрасно. Очень рада, что заставила тебя плакать. Точно это впервые. Ну, милая Консуэла, ты становишься именно такой актрисой, какой Порпора хочет тебя видеть. Тебя охватила лихорадка успеха. Когда, бывало, ты пела, шагая по тропинкам богемского леса, ты видела мои слезы и плакала сама, умиленная красотой своего пения. Теперь другое дело. Ты смеешься от счастья и трепещешь от гордости, видя вызванные тобой слезы. Итак, вперед, Консуэла, ты теперь примадонна в полном смысле этого слова. Не говори мне этого, друг мой. Я никогда не буду такой, как она. И Консуэла указала жестом на Кариллу, певшую на сцене по ту сторону декорации. Не пойми меня дурно, — возразил Иосиф. Я хочу сказать, что тобой овладел Бог вдохновения. Напрасно твой холодный рассудок, твоя суровая философия и воспоминания о замке Исполинов боролись с пифийским духом. Он проник в тебя и бьет через край. Признайся, ты задыхаешься от счастья. Твоя рука дрожит в моей, твое лицо возбуждено, и я никогда еще не видал у тебя такого взгляда, как в эту минуту. Нет. Когда граф Альберт читал тебе греческие трагедии, ты не была так взволнована, преисполнена такого вдохновения, как сейчас. «Боже, какую ты причинил мне боль!» — воскликнула Консуэла, внезапно бледнее и врывая у Иосифа свою руку. «Зачем ты произносишь здесь его имя? Имя это священно и не должно раздаваться в этом храме безумия. Это грозное имя ужасно, как удар грома. Оно уносит в ночную тьму все иллюзии и все призраки золотых снов. Если так, Консуэла, сказать тебе правду», — снова заговорил Иосиф после минутного молчания, «никогда ты не решишься выйти замуж за этого человека. Замолчи, замолчи, я обещала ему. Если же ты сдержишь обещание, то никогда не будешь счастлива с ним. Покинуть театр? Отказаться от артистической карьеры? Теперь уже поздно. Ты только что вкусила такую радость, что воспоминания о ней способны отравить всю твою жизнь. Ты меня пугаешь, Беппа. Почему именно сегодня ты говоришь мне подобные вещи? Не знаю, я говорю словно помимо своей воли. Твое возбуждение передалось моему мозгу, и мне кажется, что, вернувшись домой, я напишу нечто великое. Это будет, возможно, какая-нибудь безвкусица, но все равно. В эти минуты я чувствую себя гениальным. Как ты весел, как спокоен, а я, опьяненная, по-твоему, гордостью и счастьем, испытываю острую муку, и мне одновременно хочется и смеяться, и плакать. Ты страдаешь, я вижу, ты не можешь не страдать. В тот момент, когда проявляется твоя сила, мрачные мысли охватывают и леденят тебя. Да, правда. Что же это значит? Это значит, что ты артистка, а взяла на себя как долг жестокое обязательство, противное Богу и тебе самой, отказаться от искусства. Вчера еще мне казалось, что нет, а сегодня мне кажется, что да, потому что у меня расстроены нервы, потому что такие волнения ужасны и гибельны. Я всегда отрицала их влияние и власть. Всегда выходила на сцену, сохраняя спокойствие, внимание и скромность. Сегодня я собой не владею. Если бы в эту минуту мне надо было играть, я была бы способна и на гениальные безумства, и на жалкие сумасбродства. Бразды моей воли вырываются из моих рук. Надеюсь, завтра я буду иною. Ведь в этом волнении одновременно и восторг, и мучительная тоска. Бедный друг, боюсь, что отныне всегда будет так. Или, вернее, надеюсь на это, ибо ты станешь действительно великой только в огне такого волнения. Я слышал от всех музыкантов, от всех актеров, с которыми мне приходилось встречаться, что без этого восторженного состояния, без этого смятения они ни на что не способны. И вместо того, чтобы с годами успокоиться, привыкнуть, они каждый раз, когда вдохновение посещает их, делаются все более и более восприимчивыми. «Это великая тайна», — проговорила, вздыхая, Консуэла. «Не думаю, чтобы тщеславие, зависть, низкая жажда успеха могли овладеть мной так внезапно и в один день изменить все мое существо. Нет, уверяю тебя, когда я пела молитву Зенобии и дуэт с Тиридатом, где страсть и мощь Кафриэла захватили меня как вихрь, я не помнила ни о публике, ни о своих соперниках, ни о себе самой. Я была Зенобией, я думала о бессмертных богах Олимпа с чисто христианским жаром и пылала любовью к этому добряку Кафариэла, на которого после заключительного аккорда я не могу смотреть без смеха. Все это очень странно, и мне начинает казаться, что драматическое искусство – вечная ложь, и Бог в наказание насылает на нас безумие, побуждающее верить в искусство и считать, что мы делаем высокое дело, вызывая иллюзии и в других. Нет, непозволительно человеку злоупотреблять всеми страстями и волнениями действительной жизни, превращая их в игру. Богу угодно, чтобы мы сохраняли нашу душу здоровой и сильной для настоящей любви, для полезных дел. А когда мы ложно понимаем его волю, он карает нас и лишает нас разума. Бог, да, Бог, воля Божья. Вот где кроется тайна, Консуэла. Кто может постичь его намерения? Разве вложил бы он в нас, с колыбели, потребность, непреодолимое влечение к искусству, если бы запрещал служить тому, к чему мы призваны? Почему с детства не любил я играть со своими сверстниками? Почему, как только был предоставлен самому себе, я стал заниматься музыкой с такой страстью, что ничто не могло меня оторвать от нее, с такой усидчивостью, какая убила бы другого ребенка моих лет? Отдых меня утомлял. Труд вливал в меня жизненные силы. То же было и с тобой, Консуэла. Ты мне 100 раз говорила об этом. Когда один из нас рассказывал другому свою историю, казалось, что он слышит повесть о себе самом. Поверь, во всем рука Божья. И всякая способность, всякая склонность к чему-либо есть воля Господа. Даже если нам не ясна его цель. Ты родилась артисткой, значит, так и должно быть. И тот, кто помешает тебе, убьет тебя или сделает жизнь твою хуже смерти. «Ах, Беппа!» — воскликнула Консуэла, потрясенная до крайности. Я знаю, что бы ты сделал, будь ты действительно моим другом. Что же именно, дорогая Консуэла? Разве моя жизнь не принадлежит тебе? Ты убил бы меня завтра, как только опустился бы занавес. Я в первый и последний раз в своей жизни проявлю себя истинной и вдохновенной артисткой. Ах, я предпочел бы убить твоего графа Альберта или себя самого, с горькой улыбкой промолвил Иосиф. В эту минуту Консуэла подняла глаза на открывшийся перед нею проход между кулисами и устремила туда тревожный и грустный взгляд. Внутренность театра днем настолько не похожа на ту, какой она кажется издали при вечернем освещении, что тот, кто не видел ее, даже не может себе этого представить. Нет ничего более унылого, мрачного и страшного, чем пустынный зал, погруженный во мрак и тишину. Появись в одной из театральных лож, закрытых словно гробницы, какая-нибудь человеческая фигура, она показалась бы привидением, и самый бесстрашный актер попятился бы от ужаса. Слабый тусклый свет, падающий сверху из слуховых окон в глубине сцены, косо стелится по лесам, сероватым лохмотьям, пыльным подмосткам. На самой сцене глаз не может привыкнуть к тесноте лишенного перспективы пространства, где должно действовать столько людей, изображая величественные движения, пылкие страсти, массовые сборища, необузданные порывы. Такими они будут казаться зрителям, а на самом деле они заучены, точно размерены, чтобы актеры не запутались, не смешались, не наткнулись на декорации. Но если сцена кажется маленькой и жалкой, то, напротив, высота помещения, где теснится столько декораций и движется столько машин, кажется огромной, особенно когда сцена освобождена от холстов, изображающих облака, архитектурные карнизы или зеленые ветви, скрывающие от зрителя ее подлинную высоту. Эта высота, в самом деле несоразмерная, таит в себе нечто суровое. И если внизу нам кажется, что мы в темнице, то, глядя наверх, можно подумать, что мы в готическом храме, но в храме разрушенном или недостроенном. Так все там тускло, бесформенно, причудливо, нескладно. Лестницы, нужные рабочим, висят без всякого порядка, переплетаясь по прихоти случая и перебрасываясь без видимого смысла к другим лестницам, еле различимым среди нагромождения всякого бесцветного хлама. Груды досок причудливой формы, куски декораций неизвестного назначения, которые с изнанки кажутся без всякого смысла размалеванными, веревки, перепутанные точно иероглифы, обломки, которым не подберешь название, блоки и колеса, словно предназначенные для неведомых пыток. Все вместе взятое напоминает сны, которые снятся перед пробуждением, когда видишь какие-то нелепости и делаешь тщетные усилия, чтобы понять, где ты. Все туманно, все расплывчато, все как будто готово рассыпаться. Человек, спокойно работающий на балках, кажется висящим на паутине. Его можно принять и за моряка, карабкающегося по снастям корабля, и за гигантскую крысу, подтачивающую и грызущую прогнившие трубы. Слышны слова, доносящиеся неизвестно откуда. Они произносятся в 80 футах над вами, и необычайно звучное эхо, притаившееся во всех углах этого фантастического купола, доносит их до вашего слуха отчетливо или неясно, смотря по тому, сделаете ли вы шаг вперед или шаг в сторону, отчего меняются акустические условия. Ужасающий шум, за которым следует продолжительный свист, внезапно потрясает подмостки. Что это? Рушатся своды? Трещит и падает хрупкий балкон, погребая под своими обломками бедных рабочих? Нет, это чихнул пожарный или кошка бросилась в погоню за добычей через пропасти висячего лабиринта? Пока вы не привыкнете ко всем этим предметам и ко всем этим шумам, вам страшно. Вы не знаете, в чем дело, не знаете, против каких невероятных призраков вам нужно вооружиться хладнокровием. Вы ничего не понимаете, а то, чего нельзя различить глазом или познать рассудком, то, что неясно и неизвестно, нарушает логику восприятия. Впервые очутившись среди подобного хаоса, вы не знаете, что и думать, и, скорее всего, ожидаете, что вот-вот перед вами начнется безумный шабаш в таинственной лаборатории алхимика. Однако, поскольку для глаз, умеющих видеть, все имеет свою красоту, то и это театральное чистилище обладает красотой, поражающей воображение намного сильнее, чем пресловутые эффекты на сцене, освещенной и разукрашенной во время представления. Я часто спрашивал себя, в чем заключается эта красота, и удастся ли мне описать ее, если я захочу передать эту тайну чужой душе. «Как?» — скажут мне. Разве могут вещи, лишенные красок, формы, порядка и ясности, говорить что-либо глазам и уму? Только художник способен ответить на это «да, могут». И он вспомнит картину Рембрандта «Философ в раздумье». Огромная комната, погруженная во мрак, бесконечные витые лестницы, уходящие неизвестно куда, слабые проблески света, то вспыхивающие, то потухающие, неизвестно почему, на разных планах картины, одновременно и неясной, и четкой. Повсюду разлитый густой коричневый колорит, то более темного, то более светлого тона. Волшебство светотени, игра лучей, падающих на самые незначительные предметы, на стул, на кувшин, на медную вазу. И вдруг все эти вещи, не заслуживающие внимания, а тем более изображения в живописи, становятся такими интересными, даже своеобразно красивыми, что вы не в силах оторвать от них взора. Они наполнились жизнью, они существуют, они достойны существования, ибо художник прикоснулся к ним своей волшебной палочкой, заронил в них искру солнечного луча, сумел протянуть между ними и собою тот прозрачный таинственный покров. Тот воздух, который мы видим и вдыхаем, в который как бы входим, погружаясь воображением в глубину нарисованного. И когда нам случается в жизни натолкнуться на подобную картину, хотя бы составленную из еще более ничтожных предметов, разбитых досок, изодранных лоскутьев, закопченных стен, если бледный свет осторожно бросает на них свои блики, если светотень придает им художественный эффект, таящийся в слиянии и гармонии всего существующего без всякого человеческого участия, Человек сам сумеет найти и постичь эту гармонию, восхититься и насладиться ею словно великой победой, одержанной им самим. Почти невозможно передать словами ту тайну, которую кисть великого мастера раскрывает перед нашими взорами. Созерцая интерьеры Рембрандта, Теннерса, Герарда Доу, самый заурядный зритель вспомнит какую-нибудь сцену из жизни, никогда, однако, не производившую на него поэтического впечатления. Для того, чтобы воспринять поэтически эту реальность и мысленно превратить ее в картину Рембрандта, достаточно обладать тем чувством живописного, которое свойственно многим. Но чтобы словесным описанием воссоздать эту картину в чужом воображении, нужно обладать такой силой таланта, что должен признаться, я поддаюсь в данном случае своей фантазии без всякой надежды на успех. Даже гению, одаренному подобной силой и притом говорящему стихами, попытка еще более удивительная, это не всегда удавалось. И все же не думаю, чтобы в наш век другой писатель-художник мог достичь хотя бы приблизительно таких же результатов. Перечитайте стихотворение под названием «Индийские колодцы». Вы воспримете его или как шедевр, или как буйство разыгравшегося воображения, в зависимости от того, связывают ли вас с поэтом духовные узы или нет. Что касается меня, то при первом чтении оно меня возмутило. Беспорядочность и разгул фантазии в описании претили мне. Но потом, когда я закрыл книгу, в мозгу моем упорно держались картины тех колодцев, подземелий, лестниц и пропастей, по которым заставил меня пройти поэт. Я видел их наяву. Я не в силах был вырваться оттуда, я был словно заживо погребен. Я был так подавлен, что мне страшно было перечитать эти стихи. Я боялся обнаружить, что столь великий живописец и поэт – писатель не без недостатков. Между тем в моей памяти долго сохранялись последние 8 строк, которые во все времена и для всякого вкуса останутся творением глубоким, возвышенным и безупречным, независимо от того, как мы будем воспринимать их – сердцем, слухом или рассудком. Взгляд Консуэлы рассеянно бродил по странному помещению, и впервые в этом беспорядке она обнаружила поэзию. В обоих концах прохода, образованного задними декорациями, открывались глубокие черные кулисы, где от времени до времени, словно тени, проскальзывали человеческие фигуры. Вдруг она увидела, что одна из этих фигур остановилась, словно в ожидании, и, как ей показалось, поманила ее. «Это Порпора?» — спросила она Иосифа. «Нет», — ответил тот. «Это, наверное, кто-нибудь пришел предупредить тебя, что начинают репетировать третий акт». Консуэла поспешно направилась к человеку, чье лицо она не могла разглядеть, так как он отступил к стене. Но когда она была в 3 шагах от него и хотела уже обратиться к нему с вопросом, он быстро проскользнул мимо соседних кулис вглубь сцены, на задние декорации. «Кто-то, по-видимому, следил за нами», — сказал Иосиф. «И, по-видимому, сбежал», — добавила Консуэла, пораженная быстротой, с какой этот человек скрылся. «Не знаю почему, но он испугал меня». Консуэла вернулась на сцену и прорепетировала последний акт, к концу которого ее снова охватило прежнее восторженное состояние. Когда, уходя, она стала искать свою накидку, то внезапно остановилась, ослепленная ярким светом. Над ее головой распахнули слуховое окно, и косой луч заходящего солнца упал прямо перед нею. Резкий переход от окружавшего ее мрака к свету на миг затмил ее взор. 2-3 шага она сделала наугад, как вдруг очутилась возле того самого человека в черном плаще, который напугал ее за кулисами. Она видела его неясно, но ей показалось, что она узнает его. С криком бросилась она к нему, но он уже исчез, и она напрасно искала его глазами. «Что с тобой?» — спросил Иосиф, подавая ей накидку. «Ты наткнулась на какую-нибудь декорацию, ушиблась?» «Нет», — ответила она, — «я видела графа Альберта». «Графа Альберта здесь? Ты уверена в этом? Возможно ли?» «Это возможно! Это несомненно!» — воскликнула Консуэла, увлекая его за собой. И она обежала все кулисы, осматривая их и не пропуская ни единого уголка. Иосиф помогал ей в поисках, уверенный, однако, что она ошиблась. А в это время Порпора с нетерпением звал ее, чтобы отвезти домой. Консуэла не нашла никого, кто хоть сколько-нибудь напоминал бы ей Альберта. Когда же, вынужденная, наконец, выйти из театра со своим учителем, она увидела всех, кто одновременно с ней был на сцене, то заметила несколько плащей, похожих на тот, который так ее поразил. «Все равно», — шепотом сказала она Иосифу, указавшему ей на это. «Я его видел, он был здесь». «Просто у тебя была галлюцинация», — возразил Иосиф. «Будь то на самом деле граф Альберт, он заговорил бы с тобой, а ты уверяешь, что этот человек два раза убегал при твоем приближении». «Я не говорю, что это в самом деле он, но я его видела и теперь думаю, как ты, Иосиф. Это было видение. Должно быть, с ним случилось какое-нибудь несчастье. О, как я хотел бы сейчас же уехать, бежать в Чехию! Я уверена, что он в опасности, он зовет меня, он меня ждет!» «Вижу, бедная моя Консуэла, что, помимо прочих плохих услуг, он еще наградил тебя безумием. Возбуждение, испытанное тобой, когда ты пела, предрасположило тебя к таким галлюцинациям. Опомнись, умоляю тебя, и будь спокойна. Если граф Альберт в Вене, он еще сегодня, живехонький, прибежит к тебе». Эта надежда ободрила Консуэла. Она ускорила шаг, увлекая за собой Беппа и оставив позади старого Порпору, который на этот раз был даже доволен, что, увлеченная разговором с юношей, она забыла о нем. Консуэла, однако, так же мало думала об Иосифе, как и о маэстро. Она спешила, запыхавшись, прибежала домой, поднялась в свою комнату и никого не нашла. Иосиф осведомился у слуг, не спрашивал ли ее кто-либо в ее отсутствие. Но никто не приходил, никто так и не пришел. Консуэла напрасно прождала целый день. Вечером и почти до глубокой ночи она вглядывалась во всех запоздалых прохожих, появлявшихся на улице. Ей все казалось, что кто-то направляется к ее дому и останавливается у дверей, но все проходили мимо. Один распевая, другой по-стариковски кашляя, и терялись во мраке. Консуэла легла спать, убежденная в том, что ей просто привиделось что-то. А на следующее утро, когда странное наваждение рассеялось, она призналась Иосифу, что в сущности не рассмотрела ни одной черты неизвестного. Общее впечатление от фигуры, покрой плаща и манера его носить, бледность, чернота на подбородке, которая могла быть и бородой, и падавшей от шляпы тенью, особенно резкой благодаря странному освещению театра, все это смутно напоминало Альберта и до того поразило воображение Консуэла, что она убедила себя, будто видела молодого графа. «Если бы граф, каким ты мне его не раз описывала, очутился в театре, — сказал Иосиф, — его небрежная одежда, длинная борода, черные волосы не могли бы не привлечь всеобщего внимания. А я всех расспрашивал, не исключая швейцаров театра, которые не пропускают за кулисы никого, неизвестного им лично или не имеющего особого разрешения. Но никто в тот вечер не видел за кулисами постороннего человека». «Ну, значит, все это мне показалось. Я была взволнована вне себя, думала об Альберте и ясно себе его представляла. Кто-то появился передо мной, и я вообразила, будто это Альберт. Неужели моя голова так ослабела? Знаю только, что крик вырвался у меня из глубины сердца, и со мной произошло что-то очень странное и непонятное». «Забудь об этом», — посоветовал ей Иосиф, «не утомляй себя пустыми мечтами. Повторяй свою роль и думай о сегодняшнем вечере.